каждой комнате имелся телевизор и койки с тумбочками. Была на этаже и общая кухня с туалетом. Душевая, как внутренний спортзал, располагались на первом этаже. Ну, почти студенческая общага, живи не хочу. Только деньги и ценные вещи лучше держать под подушкой. Вот, почесав затылок, пояснил медвежонок, тут много разных есть. Разные это, видимо, крысы, хмыкнул я и двинулся дальше по этажу. Настроение у меня было отменное. К слову, на первом этаже тоже были комнаты, как и на втором, где жили осужденные. В дверях этих жилых и нежилых помещений для удобства контроля за контингентом были сделаны стеклянные окошки размером 30-30 см, через которые сотрудник невозбранно мог посмотреть, как и что происходит внутри. Были на этаже также и кухня с плиткой и холодильником. Главное это, ну, не нарушать, продолжал выдавать полезную информацию мой новый товарищ. Недавно Степка Чердынцев пьяный попался, так сразу того, приехала милиция и увезли, вот, так и не вернулся. Понятно, почему не вернулся, кивнул своим мыслям я, заменили условный срок на реальный в лагере общего режима, и всего делов. Хотя, если дело недавно случилось, то может все еще в КПЗ Степка этот чалится, дурак. Видимо, здорово он достал местную администрацию, вряд ли бы будь он в хороших с ними сношениях, его бы на первом же залете сразу в лагерь отправили. А с другой стороны, кто сказал, что этот его залет был первым? Вообще нарушений в спецкомендатуре было не то чтобы много, но за каждой по отдельности никто ментов не вызывал. Задержка на проверку, конфликт с другими осужденными, либо представителями администрации или по месту работы. За это прилетал максимум запрет на выход в город и на увольнительную на выходные. А вот если поднабрал таких косяков, могли и отправить в лагерь, с глаз долой и с сердца вон, так сказать, а точнее дурака с возу, администрации легче. Но повторюсь, никто не жестил. Все понимали, что рабочих рук стране не хватает, не случайно же на стройке народного хозяйства не только осужденных привлекали, но и солдатов, а где-то и вообще ментов. Еще на деньги нельзя играть, сказал медвежонок и сам от своих слов слегка покраснел, вильнув взглядом в сторону. На проверку если не явился, то ничего, ага, ежели не больше суток, то и искать не будут, вот, дали ему год, добавил я машинально свою любимую присказку, слушай, а кто решает куда селиться и где работать, так вызовут, по громкой связи, ткнул пальцем куда-то наверх Мишеня, в штабе и скажут, хорошо тут у вас, улыбнулся я парню, а на его недоуменный взгляд пояснил, я с Бутырки приехал, мне ща почти везде хорошо будет, кроме разве что строгача, не морщи лоб, лучше скажи тут с зоны много народа, не, покачал головой медвежонок, в основном такие вот, ткнул он себя в грудь, нуб как я, под подпиской до суда, дядя Елисей говорил тут и правда хорошее место, для тех у кого связи, вот, ха, так ты у нас блатной, что-то не похож, без обид, изучающе посмотрел я на парня, да нет, куда там, дядька Елисей у нас в деревне главный милиционер был, они с батей моим покойным служили вместе, поспособствовал, а я думал семья твоя, нет у меня семьи никакой больше, впервые на лице Михаила я увидел гримасу из смеси боли и ярости, и было в этом столько животного, что из-за неожиданности я чуть не отшатнулся, но таки смог себя сдержать, тем более что припадок через мгновение у медвежонка прошел, а лицо разгладилось, и снова вернулось к состоянию туповатого большого ребенка, ладно, захочешь, потом расскажешь, ты в город вагон грузить когда двинешь, возьмешь меня с собой, покажешь, где тут магазин ближайший и остановка автобусная, и куда мне можно сходить на людей посмотреть, все-таки соскучился в тюрьме по воле и людям, ага, через часа полтора тогда, я в седьмой комнате, ежели чего, подумав медвежонок добавил, спасибо тебе за обед, ты добрый, жаль у нас мест нет, а то мог бы ко мне заселиться, а деньги я отдам, потом... По пространному движению рукой парня было очевидным, что потом это произойдет явно не скоро. «Забудь, сочтемся», — хлопнул я медвежонка по спине на прощание и потопал на второй этаж изучать комнаты. Я не зря говорил, что помещение походило на школу, только в наших классах вместо парт стояли койки с тумбочками. В какой поменьше 6-8, в какой побольше, вообще до 20. Несмотря на слова Мишени, я даже не сомневался, что сиженый я тут не один. И вот с такими лучше держать ухо востро. Тюрьма быстро делает многих хитрожопыми. Говорят в лицо одно, а подставит, глазом не успеешь моргнуть. Поход в штаб довольно быстро увенчался успехом. Определили меня в комнату номер 12. Дежурный сопроводил до помещения и показал мою койку у двери. Собственно, выбора-то и не было. Она одна была свободной, несмотря на то, что помещение на выходные пустовало. «В город пойдешь?» – спросил проводивший меня мужик. «Конечно. Мне еще и позвонить бы с автомата. Вещей осенних вообще нет», – кивнул я на свой хилый пакетик. У ворот видел деревянную будку. Дождавшись моего подтверждения, дежурный пояснил: «Если кто к тебе приедет, пусть в окошко скажут, кто и к кому. Мы тебя по громкой связи позовем. Если захочешь с ними отъехать хоть на 50 метров, то предупреди нас и возьми пропуск». «Понял, принял. Благодарю за информацию». Когда дежурный вышел, я принялся разбирать свои вещи. Кто бы знал, как противно было на них смотреть, не то что на себя одевать. Каждая шмотка буквально пропиталась запахом тюрьмы. В какой-то момент дернулся пойти спросить у медвежонка какой-нибудь одеколон, но потом вспомнил его голодный взгляд, который он со вздохами бросал на пирожки, и отказался от этой идеи. Откуда бы у голодного парфюм? Потому взял розовый брусок блатного мыла «Палмолив», спасибо футболисту и его кентам, и отправился отмываться в душевую. Хоть кожа и волосы будут пахнуть приятно, и то хлеб. «Ну что, готов к экскурсии по вашей деревне?» Через час я уже стоял рядом с медвежонком у его комнаты. «Какая то деревня? Город же!» — покачал головой мой приятель. «Тут и станция есть, а там и палатки, и магазины, и кафе даже». При словах о кафе Михаил Михайлович даже причмокнул и мечтательно закатил глаза. «Там трубочки с кремом, и рыбка, и мясо. Хорош!» — хлопнул я друга по плечу. «Захлебнешься слюной, где я тебе тут спасателей найду?» «Прости», — стушевался парень. «Станция Крюкова называется. Минут 10 ходу, вот туда», — указал парень пальцем в сторону, когда мы вышли за территорию спецкомендатуры. «Хорошо как», — я втянул через ноздри запах осени и свободы и расплылся в очередной уже за сегодня улыбке. «Как же хорошо, Миша», — хикнул я и приглашающе махнул рукой, отправляясь в путь. «Двинули. А ты рассказывай, рассказывай». «Да я все и рассказал, почитай. Ну еще в кинотеатр если, то уже нужно ехать в центр города. Это минут 20 на автобусе». Медвежонок еще что-то рассказывал, а я шел будто пьяный и наслаждался буквально от всего вокруг. От звука проезжающих мимо машин, от вида двух ладных девчонок, явно студенток, проходящих мимо, от мамаши, строго отчитывающей сопливого юнца, от пробирающего осенней прохладной мое не по погоде одетое тело ветерка. «Хорошо на свободе, а молодым на свободе еще лучше». На станции мы с медвежонком быстро распрощались, и я остался один на один со своей свободой. Вокруг куда-то спешили люди, от станции отъезжали электрички, неподалеку скопились рычащие двигателями автобусы. Покрутив головой, я отправился к кафе, и точно, вот он, аппарат, по которому я так сильно скучал в прошлой жизни. Молочные коктейли, молоко и мороженое. Те, кто застал СССР, не дадут соврать, не было, пожалуй, ничего вкуснее, чем это лакомство. Взяв сразу пару стаканов за 22 копейки, и не обращая внимания на удивленный взгляд продавщицы на мой легкий не по погоде прикид, я сел за свободный столик и какое-то время просто получал удовольствие от уже почти забытого вкуса, а потом начал в общих чертах прикидывать свои дальнейшие действия. То, что брат в курсе, где я нахожусь, я не сомневался. К тому, что я оказался на химии для блатных в Зеленограде, явно приложил свою волосатую руку мой хитрый еврей-адвокат, а значит, скоро Вовка так или иначе себя проявит. Ну, а если нет, то мне все равно самому звонить брату как будто и некуда. Не в нашей же он квартире сидит, будучи в розыске, а мобильных в СССР еще нет. С работой мне повезло. Строительство аэровокзала на Динамо в Москве и сравнительно недалеко от Зелика, это раз. Во-вторых, стройка — это всегда бардак и море всяких дефицитных ништяков. А в этой мутной воде всегда будет рыбка для хитрого и умелого рыбака. Если повезет с бригадиром, то и выход в город на день или на полдня тоже обеспечен. Если не повезет, что ж, тогда вместо одного пузыря водки придется откупаться двумя. А перед таким аргументом во время сухого закона не устоит ни один нормальный советский мужик. Каких-то угрызений совести по поводу будущей экспроприации государственного имущества у меня не было совсем. Моралисты в 90-е не жили, а выживали. И то не всегда. Это раз. Государство со скоростью Ламборджини несется в пропасть, и скоро его как такового вообще не станет. Это два. Ну и три. Знаете же народную мудрость: тащи с завода каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость. Тут нет других людей, пойми, распорядителем здесь ты. Забудь про страх, забудь про честь. Коль ничьи дома детям есть, смотри, начальники цехов воруют все до потрохов, а народ ерунды не придумает, народ в корень зрит. К тому же есть некая справедливость в том, чтобы воровать у руководителей, которые кинули всю страну со строительством коммунизма, чтоб тусоваться красиво. Правильная ли коммунизм была идея или неправильная, это другой вопрос. Но когда век тебе говорили про общее, а потом ухнули в мясорубку дикого капитализма совершенно не готовую к этому страну, не им мне про мораль рассказывать. Допив второй стакан лакомства, я поднялся из-за стола и вышел наружу. По сути, на сегодня дел у меня и не было, разве что позвонить футболисту, благо цифры я помнил наизусть. Все-таки неудобно, человек много хорошего для меня сделал, потому объявиться и о себе рассказать – моя святая обязанность. Да как у него сложилось, тоже интересно. То, что Вован уже на свободе, я даже не сомневался. Таксофон довольно быстро нашелся, вмонтированный в кирпичную стену открытый аппарат АМ-69 проглотил 2 копейки, и через какое-то время на той стороне трубки раздался женский голос. «Володя, дома?» – поинтересовался я. «А кто спрашивает?» «Передайте, Слава, студент звонит», – представился я. Девушка затихла и послышалась какая-то возня. «Студиент!» – раздался довольный жизнерадостный голос. «Брат, ты на свободе? Можно поздравить?» «Привет, Вован», – невольно улыбнулся я. Была какая-то позитивная энергетика в этом парне, что передавалась даже через трубку. Не совсем. На химии в Зеленограде. Первый день вот как обживаюсь. Хотя так-то да, можно и поздравить. Все ведь познается в сравнении, верно? Ты сам-то как? Да что мне будет? На меня где сядешь, там и слезешь. Уже неделю гуляю и чист перед законом и партией, рассмеялся Вован. Ну ты как? С меня ресторан «Русь», я долги помню. Когда сможешь? Не знаю. Вряд ли раньше, чем через месяц, прикинул я, наберу как смогу. Главное, что мы оба в порядке. Ну а как же еще? Звони, номер есть. Только не под вечер, ты ж меня сегодня прямо на выходе поймал. А хочешь прикол? Вопрос был риторический, потому как, не дожавшись моего ответа, балашихинский браток продолжил. Помнишь нашего другана, который совсем нам не друган? Губу короче, ну и, вот тебе и ну и. Девчонка то заявление забрала наша, мы его честь по чести ждали у бутырки, встречали, так сказать, совместно отметить его освобождение, а он гад сквозанул, так что мы даже не поняли как, так что ты, брат, будь повнимательней, по непроверенной информации, он где-то у тебя в долгопищасы ныкается, понял, если встречу звонить, хмыкнул я и покосился на женщину лет 50, что встала прямо за моей спиной и громко недовольно сопела, ожидая своей очереди. «Буду должен, если отзвонишься». «Да, ну по рукам, Вован, давай, как со временем станет лучше, сразу наберу». Июль 1988 года, где-то в городе Долгопрудный, Губин Андрей Сергеевич. Губа пребывал в расстроенных чувствах. Он в очередной раз за последние дни наполнил до середины граненый стакан водкой пшеничной и выпил в 3 глотка, даже не поморщившись. Привычка. Закусывать уже банально не требовалось, кто бывал в запоях знают, в какой-то момент это просто организму не требуется. Окинув мутным взглядом маленькую комнату с дешевой откровенно потасканной обстановкой, он снова и снова пытался понять, как же оказался в той жопе, в которой КХМ, в которой оказался. Губа был парнем, воспитанным в сиротском доме. Родителей не помнил совсем, но по этому поводу не печалился и к жизни научился приспосабливаться быстро. Он рано понял, никто тебе ничего просто так не даст, пока ты сам это не возьмешь. Эту истину он усвоил быстро. Своим главным качеством Андрей всегда считал коммуникабельность и умение к любой ситуации приспособиться и договориться. А еще Губа точно знал свое место в пищевой цепи. Сильные кореша и связи – это всегда возможность стать сильнее самому. А если грамотно сталкивать лбами таких же псов у ног хозяина, как и он сам, то вполне можно получить лучшую конуру и пайку. Заниматься в этой жизни можно было чем угодно. Например, сам Губин начинал с банальных гоп-стопов и обносом хат всяких алкашей. Но настоящие деньги приносили 3 вещи – оружие, наркотики и бабы. Это однажды разъяснил ему его старший товарищ. Первые 2 темы были Губе не по зубам. Слишком стальными должны были быть яйца. Слишком много опасностей и крови. Да кем ему в таких схемах быть? Боевиком? Дурость – это и билет в один конец. А вот бабы. Тут все гораздо проще и деликатнее. А деликатность Губа любил и уважал. Он с приятелем замутил рабочую схему. Девчонки с детдома тоже любили веселые компании и нужду в денежных средствах испытывали такую же, как и пацаны. Посовещавшись, решили так, каждый выделил на общее дело, чтобы обрядить одну из самых красивых знакомых мамзелей по высшим разряду, тоже из детдомовских, конечно, отправляли ее подсадной уткой в одно из увеселительных заведений Москвы, чаще всего в рестораны, когда богатый, баба сама выбирала на глаз, клиент клевал, соглашалась ехать с ним на съемную квартиру или свободную от жену хату, ловушка захлопывалась. По сути, дело техники. Баба скрытно сыпала клофелин в стакан, открывала двери и все вокруг твое. А главное, никто и не решится заявление написать. Зачем? Что потом на работе профорк вынес твое антисоветское поведение на суд общественности. Исключили из комсомола, косились коллеги и отвернулись друзья. При худшем раскладе можно было вообще лишиться работы и семьи. А деньги и драгоценности терять хоть и обидно, но то дело наживное. Дальше больше. Из-за своей коммуникабельности и знакомств с девчатами-выпускницами детдома Губа был желанным гостем на вечеринках небедных мужиков. Организовать девок в сауну или на вечеринку, обращайтесь к Андрюхе Губину и все будет тип-топ, и все бы было хорошо, кабы один раз Губин не промахнулся. Точнее промахнулась Маринка, сколько раз ведь предупреждали, если видишь, что клеится мутный человек, давай заднюю и вали. Короче, нарвались на цеховика из Долгопы, который повез вышеназванную Маринку не в номера, а в лесополосу. Девчонку отбили, конечно, сильно отмудохав мужика и собрав с него все, что было можно. Машину оставили, что с ней делать. В общем, надеялись, что все опять обойдется. Не обошлось. Через неделю Губин стоял на коленях в кабинете на даче некоего Хромового под стволом, пока двух его подельников мудохали быки во дворе. Хромой этот не был вором в законе. Как потом понял Губин, ему этого и не надо было. Коронация заводила его в некую зависимость других воров, накладывала массу обязательств и не давала ничего взамен, кроме статуса. Только вот Андрей Павлович и так был практически полноправным теневым хозяином, пусть и маленького, но города Долгопрудный. Плотно сотрудничал с председателем горисполкома партии города Трусовым, выделяя долю. И все у него было тип-топ, рынок, цеховики, растущие как грибы после дождя кооператоры, налаженные поставки водки с химкинского ликера водочного. Многое было под Хромым, к чему ему корона. В тот вечер Губин снова извернулся и выбрался из смертельно опасной ситуации, да еще и с прибытком. Несмотря на то, что он оказался в должниках у Хромова, умение находить девок сыграло ему на руку и пришлось ко времени. Хромой недавно закончил ремонт двухэтажной сауны на Котовском заливе, и человек, который подгонял бы сотрудниц для целомудренного досуга и отдыха ему и его друзьям, нужным людям, был как раз кстати. Ирония судьбы, но так впервые Губин получил первую свою официальную должность, заведующий баней Афродита. И следующий год жизни у Андрея Сергеевича Губина прошел отлично. Он обзавелся пятеркой цвета баклажан, однушкой возле рынка со свежим ремонтом, а работу в сауне наладил так, что даже личное нахождение на месте требовалось порой чисто формально. Таскал, конечно, по мелочи, что мог. В общем, все было замечательно, пока на отдых впервые не приехали Болик и Лёлик. Так Губин, да и многие другие из бригады Хромова, называли Борю и Алексея, сына Хромова и племянника, сына сестры, Трусова соответственно. Губин не знал еще понятия мажоры, но если бы этот термин был бы ему знаком, то Андрей точно бы согласился, что Болик и Лёлик именно мажорами и являлись. В силу возраста они только проверяли границы своей безнаказанности, но уже проявляли склонность к необдуманным поступкам, насилию, а порой и даже к садизму, в основном по отношению к женщинам. Губин какое-то время терпел, но когда два урода не просто изнасиловали, но и лишили здоровья одну из девчат, быстро запросил встречи с Хромым. Андрей Павлович был мужиком хитрым и рациональным. Портить баб, да еще в стратегически важном месте, где отдыхает сам и куда водит больших людей, тем самым формируя у Афродиты дурную славу, было не очень хорошей идеей. Болик и Лёлик были наказаны, только вот незадача. Одним из условий отцовского наказания была обязанность парней на все свои походы и развлекухи брать с собой Губу, Чтоб, значит, Андрюха за ними следил и контролировал при необходимости. Только вышло как в советском фильме. Думаешь, это нам дали 15 суток? Это тебе дали 15 суток. Первое время Борис и Леха губу хоть немного слушались. Но потом начали забивать на мнение банщика Болт. Сперва они начали увозить и насиловать понравившихся им девок с дискотек помимо их воли. Ну если те не соглашались ехать сами. Потом вообще перестали ходить на дискотеки и охотились, как они сами это называли, на дичь прямо сидя в машине возле кафе и баров. И если какое-то время первые люди города закрывали дела об износе, отмазывая распустившихся сынков, то в один из вечеров парней на кой-то хрен потянуло в Балашиху на модную дискотеку. Губа четко понимал, что однажды Болик и Лелик, а с ними и сам Губа нарвутся не на ту девку. Вот в тот вечер так и произошло. Всех троих взяли по горячим следам и доставили в участок. Трусов и Хромой засуетились, но в Балашихе такой власти, как в Долгопе, они не имели. Так Губин Андрей Сергеевич, уважаемый заведующий баней Афродита, оказался в Бутыкре, а два дебила Болик и Лелик сквозанули из отделения с помощью знакомств своих родственников и заныкались где-то в родной Долгопе. Губа по первой даже как-то растерялся от такой несправедливости. Виноватым то решили оставить его. К тому же, ему предстояло оказаться на первой ходке, да еще и с такой неавторитетной статьей. Именно поэтому предложение кума прикрыть его и устроить в камеру на спецу взамен на стукачество воспринял как подарок небес. Но и тут судьба недолго благоволила несчастному сироте. Через какое-то время Губин обломал зубы на юном пацане, буквально на вчерашнем школьнике. Андрей до сих пор не понимал, что с этим парнем было не так, но не имел достаточно времени, да и желания анализировать, что именно. Жизнь закрутила его в очередной водоворот. Он попал в немилость кума, а потом как гром среди ясного неба, баба, которая оказалась родственницей кого-то из балашихинских, взяла и забрала заявление. И шестое чувство Губы просто кричало, забрала не просто так, за дверьми Бутырки его будет ожидать теплый прием. Радостную информацию про отзыв заявления принес Губе адвокат. Надо было подписать какие-то бумаги, Андрей не особо разбирался в тонкостях юриспруденции. А еще его поверенный озвучил срок, через 2 дня Губин будет освобожден из-под стражи. По довольной улыбке правозащитника Губа точно понял, ни хрена тот не в курсе, с чего вдруг баба отозвала заявление. И выбор перед парнем стоял простой, сознаться в том, что баба была роднее кого-то из балашихинских и что его наверняка возьмут в оборот прямо у выхода из тюрьмы, либо покорно идти под молотки подмосковных братков. Надо ли говорить, какой вариант выбрал Андрюха? Через 2 дня за ним приехала ментовская машина из Долгопрудненского УВД. Главмент Долгопы тоже парился в Афродите вместе с Трусовым и Хромым, потому по просьбе товарищей на коленке изобразил какой-то запрос, оформил бумаги и вывез Губина прямо с территории тюрьмы. Братки даже не поняли, кого мимо них провезли. А после ночи в камере в отделении Долгопы Андрюху отвезли в деревню под город в один из левых домиков Хромова, где Губу уже ждали вечно улыбчивые с безумным блеском в глазах Болик и Лелик, которых тоже схоронили там на всякий случай. С охраной, конечно. А еще через 1,5-2 недели Губа понял, что пора валить. 2 дебила умудрились найти приключения и в деревне. На глушняк уработали какого-то деда-инвалида и забрали к себе в дом порезвиться его внучку, приехавшую к нему из города. Андрей просто уже не мог все это терпеть. Болик и Лелик стали его личными демонами, которых он ненавидел и боялся настолько, что в момент, когда бежал, он вообще не думал ни о каких последствиях. Просто несся по полю, не разбирая дороги, а в ушах стояли крики бедной студентки. Уже оказавшись в городе в некому неизвестной левой однушке, где он порой хранил подрезанный со скалада сауны товар, обычно алкоголь, он догадался, что своим побегом взял билет в один конец, и теперь Хромой с ним точно разделается. Тоска, ужас, злоба, чувство несправедливости и жалость к самому себе смешались внутри в такой ядовитый коктейль, что лишь забытие в алкоугаре помогало хоть немного забыться. Глава 11. 1 октября 1986 года, станция Крюково, Зеленоград. Никогда не понимал привычки некоторых женщин в возрасте, стоя в очереди, буквально прижиматься к впереди стоящему человеку. Вокруг места на целую дивизию, но нет, обязательно надо нарушать чужое пространство. В таких ситуациях иной раз хочется развернуться и нагрубить, но для подобного я был недостаточно вспыльчивым человеком в прошлой жизни. К тому же, я всегда старался перед поступком задаваться вопросом, а зачем, ну что мне даст конфликт с этой бабой, легче точно не станет. Сама она ничего не поймет, лишь обозлиться. А вот привлечь внимание проходящих мимо постовых можно запросто. Хотя с порывом я все равно справился с трудом. Молодое тело порой само подталкивало к необдуманным и поспешным поступкам. С этими мыслями я отоварился в Союзпечати свежей комсомолкой и советским спортом и отправился в кафе, в котором недавно уже побывал, выбросив из головы бабищу у телефонного аппарата. Возвращаться в комендатуру желания особого не было, насиделся в четырех стенах по горло, а гулять и правда становилось сильно прохладно. Потому, купив пару стаканов какао и взяв сдобы, я устроился за столиком у окна спиной к стене, чтоб можно было одновременно видеть, что происходит и в зале, и на станции. Комсомолка ничем особым не порадовала. Пробежался буквально по диагонали по решениям пленума, прошедшего 30 сентября, отметил уход Громыка, а значит и назначение Горбачева главой страны и забыл. Политическая бюрократия в виде статей всегда навевала на меня скуку. А вот советский спорт напомнил о проходящей в Сеуле Олимпиаде. И как и в моей прошлой жизни, баскетболисты в финале обыграли югославов. А футболисты, если мне не изменяет память, сегодня 1 октября обыграют бразильцев 2-1. По крайней мере, газета именно о таком составе финалистов и писала. А это значит, что об этом как минимум стоит задуматься. За спортом я по возможности следил, и если результаты и правда совпадают с теми, что были в прошлой жизни, держать в голове вариант со ставками на как минимум стоило. Чем не дополнительный способ сколотить стартовый капитал. Другое дело, что подобные игры пока нелегальны в Союзе, ну кроме спортпрогноза. Но там надо сразу 14 или 15 событий угадать, с теми видами спорта, которые мне были безинтересны. Так что не вариант. А вот букмекеры, это да. Но в ставках в эти дни главное даже не выигрыш, а возможности силы этот выигрыш забрать. Закончив с прессой и заметив, что на улице начало изрядно темнеть, я в один глоток допил остатки остывшего уже какао, свернул газеты и отправился домой в комендатуру. По дороге на кассе захватил несколько бутербродов на ночь и в быстром темпе добежал до места своего нового проживания. Холодно же. Закинув вещи на тумбочку и убедившись, что из соседей никто так и не появился, я позанимался некоторое время на брусьях во дворе, принял душ и отправился спать. Сон был сладок и глубок, сон был вольным. 2 октября 1988 года, спец, комендатура, Г. Зеленоград. Святослав Степанович Григорьев. Новый день начался почти сразу с того, что меня вызвали на КПП. У въезда на спец стояла зеленая копейка, прародительница линейки классического семейства ВАЗа. Возле нее в черной куртке кожзам и армейских штанах, почесывая за ухом псориаз, стоял и курил друг и сослуживец моего старшего брата Антон Дорофеев. Ну или просто Дорофей. Здорово, Славка, махнул он мне рукой, в которой держал почти докуренную сигарету, прыгай в машину. А то, что-то сегодня утро холодное, простынем. Я махнул парню в ответ и, обойдя машину сбоку, упал на переднее сиденье рядом с водительским. Из памяти студента я знал, что Антона он не очень любил. Тот частенько по жизни тупил, а еще чаще жадничал по мелочи, отчего часто становился объектом для шуток своих товарищей. Только вот с самоиронией у него тоже было не очень, и когда над штуками смеялись все вокруг, парень злился, и крайним оказывался и получал подзатыльники именно Славка, как самый молодой. Понятно, что такое не понравилось бы никому. «Ну чё ты, как дела?» – спросил он, развернув пакет с надкусанным им же ранее пирожком с картошкой, и принялся его доедать. Пакет был не маленьким, а губы военного сальными, так что пирожков Антон, очевидно, сточил целую партию. «Нормально», – пожал я плечами. «Брат как?» «Не то чтобы мне было реально сильно интересно. Раз Антон приехал на спокойнике, значит не поймали, и ладно. Но реальный Славка бы первым делом задал именно этот вопрос. Надо было соответствовать. А чё эф ним бувет?» С набитым ртом ответил Антон. Достал бутылочку колы, открыл ключами, запил сухомятку и удивленно посмотрел на меня. «Нормально, и все? Я думал, ты жаловаться будешь на жизнь. В тюрьме же побывал, не в санатории. Ну побывал и побывал. Ты вон в Афгане побывал. Ничего, аппетит не пропал. Смысл жаловаться-то, Антон, за это что, мне срок скостит?» «Ну да, это верно», — кивнул парень и сальными руками полез во внутренний карман куртки. «Вот, тут брат тебе денег передал, 480 рублей, наодеться прилично, ну и вообще», — протянул он мне смятые сальные купюры. «Что, у вас все так плохо?» — что до ровной суммы 20 рублей не хватило, хмыкнул я, распрямляя и складывая деньги в карман олимпийки. Любил я, когда банкноты купюра к купюре, ща как дам по башке, шутник, бери, что дают, насупился бывший военный, я дома кошелек забыл, а жрать захотелось, вот и взял 20 рублей, ничего, потом твоему брату отдам, а от тебя не убудет, и вообще, не твоего ума дело. Подумав пару секунд, Антон кивнул, там сзади пакет с курткой твоей лежит, майки еще там, труханы, носки, собрал что нашел в квартире вашей, я обернулся, сзади и правда лежат пузатый пакет сацацело-белого цвета, брат велел передать, что как сможешь до Долгопы добраться, ищи нас в нашем подвале, ну, ты в курсе, я кивнул, тебе на рынок не надо, купить чего, воскресенье же, брат просил отвезти, если надо, да поехали, если время есть, нормальных вещей и правда нет, а те что есть, тюрьмой провоняли, денег у меня теперь на хорошие вещи стало достаточно, встречают по одежке, а выглядеть как абсос я не привык еще в прошлой жизни, а видок-то у меня сейчас был крайне непрезентабельный, до сих пор помню, как вчера девчонки косились, и чуть ли не носы морщили, до рынка ехать было недалеко, побродив по прилавкам и поторговавшись со спекулянтами, взял себе темно-синие монтаны за 200 рублей, польский свитер с надписью «Бойз» за 300 и ботинки «Саламандер» темно-коричневого цвета за 80. Короче, в сумму, что передал брат, не уложился. Пришлось дергать сотку из старой заначки. Назад к машине Антона отправился уже в новом, под громко играющую откуда-то песню Цоя «Звезда по имени Солнце». Сил никаких моральных не было надевать на себя снова спортивный костюм, пропахший бутыркой. О, модный какой! Улыбнулся мне Дорофей, который ждал меня снаружи, прижавшись задом к боку тачки и докуривая сигарету Родопи. «Гляди, лохов как разводит», — указал он на парня, что крутил на коробке наперстки перед одетой в синюю куртку женщиной с начесом лет 45. «Это да, тебе ли не знать?» — хмыкнул я. Брат в свое время рассказывал Славке, что когда Антон вернулся с Афгана в наперстке проиграл 1500. Все рвался отыграться, пока не объяснили, что почем. «Все шутишь?» — буркнул недовольно Антон и сел за мной в машину. «Ща дошутишься и домой пешком пойдешь. А тех гадов мы с пацанами не так давно поймали». Дорофей завел мотор и тронул копейку с места, так что я не лох. «Понял, понял, не дурак», — фыркнул я. «Был бы дурак, тогда бы не понял. Вообще, давно обратил внимание, что веду я себя в новом теле зачастую далеко не так, как повел бы себя в прошлой жизни. Вот чего я прицепился к Дорофею, мне-то он что плохого сделал, да и в целом, мне 50-летнему мужику такие подколки совсем были не свойственны. Но вот потянуло прямо Антона подцепить и задеть, и все тут. Причем сделал я это на автомате, не думая. Видимо, эхо погибшего сознания Славки сказывается. Распрощавшись у КПП с Антоном, я отправился назад в свою комнату. Повесив куртку и скинув спортивный костюм, отправился к Ольге Семеновне на ранний обед. Пюре с котлетами, рисовый суп и зеленый салат, шлифанул парой пирожков с луком с яйцами и задумался, что делать дальше. К вечеру должны появиться новые соседи. Просто бродить по городу было не особо интересно, и тут я вспомнил, Медвежонок же говорил про кинотеатр. Сказано, сделано. Распрощавшись с поварихой, отправился на остановку общественного транспорта, пытаясь вспомнить, а что вообще сейчас крутили в кино. На ум кроме маленькой Веры и голых сисек актрисы Натальи Негоды ничего не приходило. А сиськи были и правда зачетные. А ну пропусти, молодежь. Прямо возле входа в автобус, толкнув меня в бок и обильно накрыв запахом спиртовых паров, какой-то мужик ввалился в автобус. Была мысль схватить его за ворот куртки и скинуть обратно. Но порыву поддаваться я не стал. Ни здесь и ни сейчас. Проблемы мне точно не нужны. Тем более на ровном месте. Забравшись внутрь и встав сбоку от грубияна, я принялся рассматривать улицы за окном, а еще мать называется. «Гражданка, немедленно успокойте ребенка и прекратите нарушать общественный порядок». Горбоносый подпитый грубиян в хорошей одежде и явно иностранном сером пальто на мне не успокоился, и сейчас громко отчитывал какую-то молодую женщину с крохой на руках не больше 1,5 лет от роду. Я было дело не выдержал, и уже хотел вмешаться, но заметил в оттопыренном левом кармане пальто бурый лопатник. Мужик одет был прилично, а значит можно убить двух зайцев одним выстрелом, и наказать гада и поправить свой изрядно поиздержавшийся на рынке бюджет. Дорога в Зелике была неровной, отчего автобус частенько потряхивала. Чуть приблизившись к громко ругающемуся мужику и дождавшись, Когда автобус подпрыгнет на очередной кочке, я двумя пальцами правой руки вытащил лопатник и засунул к себе в карман. Полдела сделано. Почему половина? Ну, а если есть возможность, зачем гонять с чужим лопатником в кармане? Это шпалево. Вытащив из кошелька купюры, я дождался момента и вернул его в на время осиротевший карман Горбоносова. Вот теперь порядок, деньги у меня в кармане, кошелек у него, а на купюрах не написано же, чьи они. На ощупь примерно 150 рублей с мелочью добавились к моим 370 рублям после всех покупок. Итого больше 1500, жить можно. Успел я сделать дело вовремя, в перепалку с пьяным мужиком вступила только-только вошедшая в маршрутку контролерша, и ор поднялся на весь автобус. Поморщившись, я бочком-бочком протолкнулся в конец маршрутки. Ну а потом мне пора было на выход. Остановка «Электрон» была крайне нетипичной и примечательной. Длинная сломанной крышей. Сперва я удивился такому архитектурному футуризму, но выйдя на площадь «Юность», понял, в чем дело. Тут же целый архитектурный ансамбль. Потому как кинотеатр «Электрон» был сделан точно в такой же стиле, что и остановка, еще и со стекленным фасадом и со симметричным входом. Прикольно. На афишах у входа висел фильм «Воры в законе». Картина про бандита из Сухуми. Немыслимая история еще лет 5 назад, а теперь норма. Валя Гафт и Борис Щербаков в главных ролях. Я эту киноху не видел, потому, перекусив в кафе на первом этаже и обилетевшись, отправился на второй этаж смотреть кино. Через 2 часа я шел прогулочным шагом в сторону своей школы, изрядно пришибленным от того, что увидел. Коррупция, бандитизм, сбитая коляска с ребенком, самоотпиливание руки в духе пилы и подробные пытки утюгом, а единственный хороший персонаж, мент, в итоге посажен своими же коллегами-коррупционерами за решетку. И это советское кино? Нет. То, что страна катится в пропасть, я и так понимал. Но чтобы такое уже в 88 крутили в советских кинотеатрах, в своих размышлениях о столь удивительных метаморфозах в разрезе целой страны я и не заметил, как оказался у КПП. Отдал пропуск и, пройдя вертушку, поднялся в свою комнату. Между тем в общаге жизнь забила ключом, а внутри моей многоместной комнаты 4 мужиков смотрели телевизор. Время подходило к 8, и новые соседи подтягивались к вечерней поверке. «Слава!» – протянул я руку подошедшему ко мне опрятно выбритому мужику с усами, от которого за километр несло ментом. «Александр Григорьевич, для своих Саша, я старший комнаты, ты новенький?» «Да, в субботу привезли из Бутырки. Хранение патронов, дедовские, наградные». Услышав мои пояснения, мужик поморщился и начал объяснять местные правила. «Прости, парень, не люблю сидельцев, ничего личного, я бывший милиционер, тоже по глупости сюда попал», — неопределенно махнул рукой Саша. «Короче, у нас комната образцовая, всегда порядок, зато и весь состав на выходные гуляет. Мы на хорошем счету у оперчасти, потому сразу предупреждаю, будут залеты, тут же доложу администрации». «Это понятно?» «Так точно», — хмыкнул я и кивнул. «Правила бывший мент обрисовал мне те, которые я и так знал. Не пить, не опаздывать, не иметь залетов на работе и на воле». Его как старшего комнаты задача была информировать ментов в случае каких-либо происшествий и напрягов среди жильцов комнаты. Запах алкоголя, новые или дорогие вещи и т.д. Все это сразу докладывалось в оперчасть. Поэтому, сделав вид, что внимательно слушаю про порядки этого заведения, я рассматривал бывшего ментиру на предмет, будут ли с ним у меня проблемы или нет. И на первый взгляд мужик казался адекватным. «Я смотрю, ты приодеться успел?» От внимания мента не укрылся мой новый небедный прикид. «Да, утром родственник заезжал, свозил на рынок. Врать, что это мне мою одежду привезли, было бы глупо. Мент не дурак, видит, что шмотью новое и ни разу не ношенное. Ну-ну, ты с дорогими вещами поаккуратнее, если что, доложу обо всем и даже не поморщусь», — кивнул на мои вещи Александр, а я внутренне скривился. Нет, не потому что не любил стукачей, они обязаны тут быть, иначе старшим комнаты бы не назначили. Да и к ментам такие правила не относятся. А потому что сам затупил, я настолько дорвался до новой одежды и так хотел переодеться с тюремного шматья во что-то свежее, что даже не подумал о последствиях своего внешнего вида. Хорошо, хоть я сделал это сейчас, а не по ходу отсидки. Тогда вопросов было бы больше, а так, я по сути для Александра в этой одежде в комнату и заехал. А что по выходным, когда смогут отпустить по месту прописки? Я с Долгопрудного, тут не особо далеко. Теперь, что касается выходных, продолжил свою лекцию бывший мент, на работе, если у тебя все хорошо, то и я напишу в заявлении, что в жилпомещении все у меня в порядке и в виде поощрения можно отпустить тебя по адресу проживания. В пятницу после работы пишем все заявления и сдаем мне, и я как старший комнаты отношу их в спецчасть, где заявы подписывают. Потом в субботу с утра, а лучше в пятницу хоть ночью, заезжаешь в отдел по месту прописки, где тебе поставят штамп и пометят у себя в журнале, что поставили тебя на эти дни на учет. Имей в виду, в случае каких-либо проблем на районе, тебя будут первым пробивать на причастность к этому преступлению. Также в воскресенье ты тоже ставишь отметку в увольнительной, что отбыл на место отбывания наказания. Короче, на работе норм и тут норм, то выехал, если начнешь чудить, то будешь сидеть тут или закроют на общий режим. В месяц пару-тройку лоботрясов закрывают из-за этого, но имей в виду, в первую неделю можешь даже не пытаться, не отпустит. Понятно, кивнул я на эту койку устроился, на ней вещей не было, да, она единственная свободная, одобрил мой выбор Александр, если какие вопросы, смело обращайся, лучше лишний раз спросить, чем потом огрести, прилететь то может сразу всей комнате, а нам такое не надо, хорошо, понимаю, кивнул я. Тогда утром поеду в контору и разберусь, куда меня отправит. Да, у тебя СУ-137 называется организация. Сейчас после проверки объясню, как доехать. Там в отделе кадров покажешь свою ксиву и тебя оформит. Не забудь робу взять у них. Стройка это пыль и грязь. Там в нормальных шмотках делать нечего. От очередного упоминания моей обновы, я снова внутренне поморщился. Нет, наверняка, напишет о дорогой одежде в оперчасть. Вряд ли будут проблемы на первый раз. Но напишет точно. Но ничего, выводы я из ситуации сделал. После проверки эксмент расписал мне, как добираться до строительного управления. Мы посмотрели какое-то время телевизор и, схомячив пару прикупленных бутеров, я как и все улегся спать. Проснулся я утром бодрым и готовым к новым приключениям. Все собирались на работу. Сходив в туалет и умывшись холодной водой для бодрости, оделся попроще и покандыбал на остановку. А уже через 20 минут вышел из транспорта и спросил первого похожего на работягу прохожего, где здесь СУ-137, и, получив нужное направление, зашел в контору, тут же найдя взглядом дверь с надписью «Отдел кадров». Зайдя внутрь, заметил женщину средних лет, которая смерила меня внимательным взглядом и сразу спросила: «Химик что ли?» «Для вас, мадам, хоть физик-ядерщик», — улыбнулся женщине я. Пусть она была не красавица, но улыбка и пара добрых слов мне ничего не стоили, зато вполне могли положительно сказаться на моем распределении. «Ох, смотри, Ленка», — повернулась к соседке женщина, «а к нам, таки, гусар зашел. Сколько лет тебе, гусарушка?» Хмыкнула она и взяла в руки мои документы. «Пидде 18». Я чуть не оговорился и не назвал свой реальный возраст. «Вы не подумайте, дамы, не крал, не насильничал и не убивал. Нашли дедовские патроны от наградного оружия и вот, я пал жертвой несправедливости репрессивной машины. Ну-ну, декабрист получается», — хмыкнула она, «а что умеешь делать, кроме хохмы и шутеек, капать, таскать и все остальное, связанное с не слишком тяжелым физическим трудом», — улыбнулся я дамам. «Ладно, гусар, начало что-то писать женщина, определю тебя к Ленченко». Он мужик хороший и орденоносец. Спуску не даст. Так, а спецовку получишь на работе. Размер у тебя стандартный. Подберут чего-то, не проблема. Через полчаса я уже вышел наружу и готовился отправиться назад в комендатуру. Меня распределили ожидаемо. Большинство в нашем общежитии трудились на стройке у аэровокзала на метро «Динамо». Туда определили и меня. Был там какой-то долгострой здания тех служб. По дороге, перехватив в соседнем кафе пару молочных коктейлей, которыми никак не мог напиться вдосталь, вкусно и ностальгия, я пошел неспешной походкой в сторону своего ПМЖ. Гулять я с недавних пор снова начал любить. А что, после стольких месяцев в бутырке любой полюбит. О, медвежонок, а ты чего не на работе? Увидел я по дороге своего нового товарища, который активно размахивал мне своими лапищами и лучезарно улыбался. Да вот, проспал. Я крепко вообще-то сплю, пояснил медвежонок и шмыгнул носом. Пришлось идти в поликлинику, за справкой, а соседи чего не разбудили, на этот вопрос Михалыч лишь трагично вздохнул, с соседями у него явно был непорядок, понятно, ну пошли в столовку что ли, как раз обед, покормлю тебя, голоден, ага, глаза парня загорелись предвкушением, впрочем, про еду медвежонка я мог и не спрашивать, Пожрать он любил крепко, а с учетом его ситуации с деньгами, голодным молодой пацан был регулярно. Сперва, правда, я отметился на КПП и потом в комендатуре. Все эти 20 минут медвежонок преданно ждал меня у столовки, чтоб, не дай бог, не попасться своей прогульной рожей на глаза кому-то из руководства. Ну и меня, а точнее обед, не пропустить. «Слушай, я в бригаду Клянченко попал. Что за мужик?» – спросил я, заказывая еду сразу на двоих. Сегодня народу в столовке было гораздо больше субботнего. Местные работяги не зря облюбовали столовую, кормили здесь знатно. «Валентиныч, то, не отвлекаясь от созерцания еды на подносах, начал отвечать Миша, мировой мужик. Без дела не придирается, но если что поручил, надо обязательно того выполнить, вот. Говорят, у него даже два ордена есть. Да ну, а что за ордена?» Присвистнул я, направляясь к свободному столику. «Один вроде Ленина, а второй даже и не знаю». «Вот», — шмыгнул носом медвежонок и приступил к трапезе, потому продолжил отвечать лишь минуту спустя, когда разделался с супом и парой пирожков. «Вкуснотища. А еще вроде один из орденов он получил, когда при комиссии из Москвы на объекте в Зеленограде нырнул зимой в воду и того спас затопление подвала с материалами. Начальники посчитали, чай подвиг совершил, то надо премировать орденом. А еши бают, его квартиры вне очереди выписали. Ну прямо герой», — поморщился я. «Такой отчаянный бригадир не сулил для моей свободы передвижения ничего хорошего». «Ага», — хохотнул он, — «только бают, что он сам все это и устроил. По пьяни. Больно мужик любит заложить за воротник порой». «Бают», — хмыкнул я, — «чудно ты как-то говоришь, то как деревенщина, то порой нормально. Учусь по-городски балакать», — покраснел медвежонок, застыв с ложкой у рта, — «но порой проскакивает эдак, вот». Дали ему год, настроение тут же поднялось. «Есть, значит, слабость у Лянченко. Наш человек заложить за воротник любит. Говорят, если бы он тогда не нырнул в минус 10, то всем бы хана бала и ему, и остальным. Коли звездец складу с сантехникой и другой фурнитурой наступил бы». Распрощавшись с Мишиней, который побрел косить на своей койке больничной, я простернул спортивный костюм и погулял несколько часов по городу, любуясь красивыми девчатами, массово бредущими из местного то ли вуза, то ли еще какой каблухи. Тут же в памяти всплыла Аврили, наш сладкий вечер вдвоем. Еще раз отметил, что первым делом, как доберусь до Долгопы, найду девчонку. Я ж ей мороженое обещал. Вечером, после тренировки, отчитавшись у старшего по комнате и посмотрев со всеми телек, я дождался поверки и прыгнул спать. На завтра предстоял первый рабочий день. Глава 12. 4 октября 1988 года. Спец. Комендатура, Г. Зеленоград. Святослав Степанович Григорьев. Утро встретило меня грустной медвежьей рожей. Первая мысль, которая пришла на ум: молодой растущий организм Михаила Михайловича изволил снова проголодаться. Но вскоре понял, что ситуация посложнее, чем недостаток еды в медвежьей утробе. Я попросил парня дождаться меня у моей комнаты перед выходом на работу, справил утренний мацион, надел высохший спортивный костюм, благо из-за особенностей материала гладить его смысла не было, и отправился с медвежонком на остановку. «Ну колись, брат, что у тебя стряслось?» — хлопнул я его по плечу. «Мы же товарищи, верно? Так что не куксись, а говори как на духу. Может, чем и помогу». «Да», — шмыгнул носом медвежонок и неопределенно махнул рукой, — «сегодня долг шпине отдавать». По пути к автобусу выяснилось, что наши трое химиков устроили катран в своей бытовке прямо на стройке и тягали лохов для игры в карты. Сначала были игры на мелкие деньги, а потом, поняв, что человек готов к более крупной ставке, обували его по полной, позволяя играть под запись. Мой друг тоже попал в обеденный перерыв на игру, якобы подменил другого игрока, и даже поначалу выигрывал, а потом вдруг перестало фартить. Нет бы ему остановиться, хотя вряд ли бы кто его отпустил, с выигрышем-то в общем. По неопытности медвежонок решил рискнуть, имея на руках хорошие карты. В этом и крылся подвох. Как назло, по случайности, ну а как иначе. У оппонента карта была чуть лучше, и наш игрок попал уже на крупную сумму. Теперь стало понятно, почему парень был всегда голодный. Получив зарплату на стройке, он почти все относил этим ребятам с катрана прямо с доставкой в их бытовку. Хотя такая догадка появилась у меня еще в первый день нашего знакомства. И догадка, как оказалось, была верной. «Медвежонок, я тебе один умный вещь скажу. Только ты на меня не обижайся». Мы дошли до остановки, и я повернулся к парню лицом и заглянул в его темно-карие глаза. «Эти игры делаются не для того, чтобы ты выиграл, а для того, чтобы тебя разуть. Запомни раз и на всю жизнь, если за столом в первые минут 10 ты не понимаешь, кто лох, то лох это ты и есть. И сидишь ты за этим столом, чтобы тебя развели. Так что отдай долг и больше туда не лезь. А если вдруг захочешь еще поиграть, просто возьми деньги и сразу им отнеси. Итог один и тот же, но так хоть время сэкономишь. Понял? Хлопнув парня по плечу, я полез в автобус с другими работягами. Приехав на объект, мы с медвежонком пошли к нему в бытовку в компании еще трех работяг. Внутри были стол, лавочка и шкафы для переодевания. Бытовка уголовников, где они устроили катран, находилась рядом, прямо в 15 шагах, и была она явно понаряднее нашей. Сразу видно, что это заграничное изделие. Все-таки умел наш брат извлечь пользу из отсидки даже тут. Если где-то кто-то смог устроиться получше, чем остальные, то это точно окажется рецидивист. Как эти люди умели извлекать выгоду из любой ситуации, можно было только завидовать. Если любой другой человек, попав в передрягу, начинал переживать, метаться или впадал в панику, то эти ребята мало того, что выпутывались спокойно из различных историй без потерь для здоровья, так еще извлекали из таких ситуаций выгоду. Ладно, Миша, давай по чаю и на объект. Через 10 минут в 3-литровой банке вовсю бурлила вода, после чего мощный советский кипятильник был вынут наружу, а внутрь незнакомый мне мужик насыпал с ладони чаю с горкой. Чайный лист раскрывался и двигался по интересной траектории в банке. Коричневый цвет наполнял сверху вниз пространство и по бытовке поплыл аромат индийского чая. Красота, да и только. Вроде простая вещь чай в банке, а атмосфера сразу меняется. Насладившись крепким бодрящим черным напитком, мы отправились на объект на построение. Нашим прорабом оказался мужик лет то ли 50, то ли 60, не угадать. Гладко выбритый в новенькой робе, в телогрейке и шапке с серебрящимися под ней на солнце седыми висками. Был он низкого роста, но коренастый как гном из «Властелина колец», с руками-лопатами. Раздав споро подчиненным задание, он остановил свой чем-то недовольный взгляд на мне. «Так, новенький», — дыхнул на меня перегаром гном. «Так точно, Святослав Степанович Григорьев по-вашему, не юмори, и так башка трещит», — поморщился мужик и приглашающе махнул рукой, «идем за мной». Через 5 минут мы пришли в прорабскую. Там на стене висели карты и план здания, над которым мы работали. Сбоку стоял огромный стол, заваленный бумагами. На нем телефон и какая-то приблуда, напоминающая военную рацию. Окинув меня строгим взглядом, он что-то пометил у себя в журнале. Записав мою фамилию, попросил расписаться. «Это за спецовку», — пояснил прораб. «Да, спецовки я гляжу у вас отменные». Зацепился я взглядом за новенькую темно-синюю с молнией спереди спецовку Лянченко. «Ага, не разевай роток, не дорос еще», — хмыкнул мужик, — «идем». Так, пройдя в другое помещение, начал ковыряться в одежде Владимир Валентинович. «Вот, роста ты чуть выше среднего, немного большая будет, но едва-едва, не страшно, ща холодно, на вторые штаны и на свитер сверху напялишь», — протянул мне мужик натурально старую военную форму защитного цвета. Старую не в смысле ношеную, а просто как будто из 40-го года. Новая гимнастерка ХБ и галифе. Много кинохроники про Великую Отечественную видел, где немцы снимали колонны пленных наших бойцов, особенно в первый год войны. Вот именно в таких гимнастерках шли по бескрайним просторам в плен наши солдатики. «Ну ты чего на униформу уставился? Не нравится?» «Да не то что не нравится», — фыркнул я. «Просто я думал, меня в рабочие взяли, а не в пленные красноармейцы», — ответил, кивнув на одежду. Валентиныч присмотрелся к выданному и громко матюгнулся. «Йоклун, Буриков, гнида». И я, лопух, расписался и проморгал. «Заказывали же, нормальные спецовки вроде», — подумав немного, прораб посмотрел на меня, ну чего застыл. «Другого у меня нет, простите, товарищ заключенный, чай не в дома Лондона идти, а на стройплощадку». «Да я без претензий, Валентиныч. А телогрейку тоже армейского образца получу». «Ох ты же мать», — хлопнул себя по лбу прораб и пошел рыться в мешках, но через минуту вернулся довольный. «На, нормально все с телогрейками, зеленая, в цвет формы, товарищ красноармеец», — хохотнул он. Мужик был явно с чувством юмора, и мне даже стало приятно, что развеял его утреннюю похмельную мрачность. «Ну, отлично, а что с работой? Есть задание для тебя ответственное. Будешь помогать долбить старый асфальт, не переживай, ни ломом и кувалдой. Отбойный молоток, вещь хорошая и очень эффектная, только громкая. «Давай переодевайся и подходи к прорабской». Через десяток минут меня у прорабской, одетого по форме, встретил высокий лысый мужик и повел за собой. «Умеешь техникой то пользоваться?» – спросил меня мой компаньон по отбойнику и, увидев в ответ отрицательный кивок, махнул рукой: «Ничего научу. Смотри». Ближе к обеду я понял две вещи: что после того, как 60-90 минут работаешь отбойным молотком, еще долго трясутся руки. Это раз. А вторая вещь: когда начинается обед, строительная площадка пустеет настолько, что слышно, как дует ветер. И этот факт мной был немедленно отмечен в памяти. Но сама работа мне не понравилась. В советских фильмах стахановцы ловко орудовали такими молотками, дробя руду и ставя комсомольские рекорды. Кто знал, что такая же участь постигнет меня? Я-то не стахановец ни разу. «Ты куда? Может, чаю с бутерами?» — встретил я у нашей бытовки мрачного медвежонка, когда пошел на обед. «Не, потом поем, как вернусь». «Я скоро», — махнул своей мохнатой лапищей Михаил и почапал в сторону соседней бытовки, где, очевидно, сидели его друганы-рецидивисты. Пожав плечами, пошел внутрь мыть руки. Разложив газету на не очень чистом деревянном столе, я достал хлеб, колбасу и, закинув кипятильник в банку с водой, стал искать нож, чтобы нарезать бутеры. Когда искомый предмет размером с тесак был найден, а острие занесено над докторской, снаружи вдруг раздался треск деревянной рамы и звук разбитого стекла. Посмотрев в окно, я увидел распластавшееся на земле худощавое тело, с которого слетела шапка-ушанка, и физиономию разъяренного медвежонка, стоящего на вершине лестницы в соседнюю бытовку. Понятно, игровые попали под раздачу. Быстро сообразив, что кипиш может начаться знатно и прилететь может в том числе и мне, я метнулся к соседям. Влетев в бытовку и толкнув медвежонка внутрь, я изрядно офигел от окружающей обстановки. Каким-то макаром медвежонок умудрился перевернуть внутри стола и все, что было на нем, и, очевидно, выкинуть мужика через окно наружу вместе со стеклом и рамой. Две пары глаз подельников местного шулера испуганно уставились на меня. Быстро выяснилась и причина, которая их напугала: это оголенный тесак в моей руке, который я забыл оставить. Спрятав холодняк в карман, я быстро начал разбираться в происходящем. «Чего тут за канитель случилось?» — спросил я перепуганных сидельцев и явно поостывшего медвежонка. «Все, блядь, тебе пиздец, гнида!» — раздался злой голос с улицы, который явно приближался ко входу. Очевидно, принадлежал он несостоявшемуся Юрию Гагарину, что летел-летел, а до космоса так и не долетел. Медвежонок вроде начал приходить в себя и уже разумным взглядом уставился на меня, и по виду его глаз я понял, что он не знает теперь, что делать дальше. Оценив масштаб проблем, которые ждали всех участников процесса, я решил брать дело в свои руки. «Заделайте быстро окно любой фанерой или целлофаном», — кивнул я двум подсосам Гагарина на дыру на месте окна, и те моментально сорвались с места, будто этого только и ждали. «Я тебя прибью, гнида деревенская», — ввалился внутрь познавший медвежьего гнева Горек Артежник. «Слышь, заткнись нахуй, мудак». Эта моя фраза стала тем триггером, который привел зрелого уголовника в чувство. Он не ожидал таких выражений от сопляка с пушком под носом в свой адрес. «Ты чего сейчас сказал мне, гаденыш?» — повернул алые от злобы глаза в мою сторону уголовник и начал приближаться, очевидно готовя удар. Видя, как дернулся медвежонок навстречу противнику, я подал ему рукой знак, а словами добавил: «Не дергайся, на понтон берет, ну или во второй раз в полет отправится». Развернул лицо к идущему ко мне человеку, посмотрел тому в глаза и ухмыльнулся своей фирменной кривой улыбкой, после чего напор шулера окончательно потух, и тот застыл на месте. «Как его кличут?» — спросил я у медвежонка, не оборачиваясь. «Шпиня». «Это он тебя обыграл?» «Да, он с дружками меня надул». Шпиня смотрел на нас из-под лобья, ожидая, чем закончится разговор. Да и, видимо, он чутьем бывалого рецидивиста уже понимал, что дружков то рядом нет, расклад не в его пользу, так что полет и правда можно повторить еще раз. И такая перспектива ему явно не улыбалась. «Так зачем, дружище, громить-то тут все начал? Ты же вроде шел долг закрыть, а он сказал, что не полтос я ему должен, а 150. Какой-то щечек мне накрутил, типа проценты. Ну и вот, меня и накрыло», — зачастил Михаил, а потом, будто оправдываясь, тихо добавил: «У меня так бывает иногда, с детства повелося». «Ясно. Ты иди, помоги ребятам пробоину в этом корабле заделать, и если ща кто прибежит, то скажи, что я кипяток пролил, Ашпиня случайно с лавки отскочила и спиной окно вынес. А мы с твоим корешем о процентах потолкуем. Падай, кивнул я на поднятый с бока и поставленный на ножки стул, и сам сел на точно такой же напротив. Я, Славка, студент, ток несколько дней как с бутырки, многие про меня там знают. Четвертак, например, я смотрю, ты тоже человек сиженый, верно? Получив в ответ кивок, а в глазах узнавание кликухи авторитетного вора, продолжил, давай без эмоций, ты мне расскажешь свою историю про эту канитель и, глядишь, решим проблему, пока прорабу не доложили, и мы с тобой на допрос не поехали. А чё тут рассказывать? Он проиграл и начал просить отсрочку. Ну и, доим лоха, а чего так херово доводите должнику, что в окно летаете? Так, кто ж знал, что взбрыкнет он сегодня? Обычно тихий ходил игривый, только махал. Сотку ему накрутили сверху, а у него зенки как налились, и он как пошел тут рушить все. Чуть не убил. Вот здоровье дали ему матушка с батей. Дверь бытовки открылась и внутрь зашел хмурый Лянченко. Мы тут же поднялись на ноги. Йоклун, что тут произошло? Жестко спросил у Шпини прораб. Видя, что у моего оппонента фантазия в данный момент не работала, я взял инициативу на себя. Моя вина, товарищ Лянченко. В смысле, первый день и уже пол бытовки снес, ты не охренел, блин, красноармеец? Да ситуация идиотская. Заварили чаю в банке, а я не знал, что там кипяток. Ну, взял, чтоб на стол поставить, и тут мальца руки ошпарил и ливанул, не глядя от стресса. Вон парень спиной от кипятка в окно выпал. Я ж не специально. Виноват, ущерб готов возместить. Я уже и перед ребятами извинился. Больше не буду так неосторожно себя вести. Ну-ну, извинился он. Прораб обвел глазами комнату и фыркнул. А банка из-под чая почему пустая тогда? Заливал возможный пожар, товарищ прораб. Приставил я к голове руку и нарочито шутовски отдал честь. Ох, стервец, хохотнул Валентиныч и махнул рукой. Ладно, молодой, тебя бугор сегодня хвалил. Молодец, в первый день почти все сделал. Закругляйтесь тут, пол обеда на вас просрал. Ну а ущерб возмещать вообще-то надо тоже уметь соответствующе. Подмигнул мне мужик и отправился на выход, поинтересуясь у старших товарищей. С товарищами смысла советоваться не было. Уверен, чекушка покроет всю мою вину с лихвой. И это очень хорошо. Был бы купец, а товар у меня найдется. Вкалывать на стройке сутками напролет я не собирался. Так что подход в ближайшее время обкатаем.